4. Лия, вызов! Магичка вздрогнула и чуть не уронила диагностирующий артефакт в грязную раковину придорожной кафешки. Хотелось рычать, как какой-нибудь волчице. Только она решалась уколоть палец, как ее звали. Глеб будто сговорился с диспетчером. Их завалили вызовами. Случайно даже передали заявку с чужого квадрата. Впрочем, муж не виноват. Полнолуние вскрывало душевные нарывы, выпуская наружу злость и обиды. Оттого и приходилось им зачищать последствия чужих бесчинств чаще, чем всегда. Один приятный момент сегодняшнего дежурства – смена оплачивалась по тройному тарифу. Раздраженно бросив артефакт в карман короткой куртки, Лия вышла из туалета. Приобняв, Глеб повел ее к белому микроавтобусу. «До конца смены меньше 2 часов!» – простонал Слава, водитель-телепортист их бригады. «Я надеялся, что больше вызовов не будет!» «Не ной!» – вяло отозвался Игорь, техномаг и бытовик в одном лице. «И так муторно!» Допив кофе, пятый член команды, стихийник и при крайней необходимости целитель, метко швырнул бумажный стаканчик в урну и молча сел на заднее сиденье микроавтобуса. Надев наушники, хмуро уставился в окно. «Берите пример со Аслана. Парень без жалоб делает свою работу, за которую неплохо платят». Чистильщики после слов бригадира не устыдились, но спешно заняли свои места в салоне. Придержав Лию за руку, Глеб шепнул. «Не нравится мне хандра Славки. Взбодришь?» Магичка покачала головой. «Если сам попросит. Ему, как и всем нам, нужны полноценные выходные, а не отсыпные 12 часов». Глеб кивнул. «Хорошо, я поговорю с координатором». Пристегивая ремни безопасности, Лия бросила быстрый взгляд на телепортиста, разгоняющего автомобиль перед прыжком. Нет, она никогда не повлияет на него, даже на благо всей бригады. Больше не повторит ошибку, принесшую ей столько горя. Она на всю жизнь запомнила пятое дежурство со своей первой командой. Последнее задание смены – зачистка дома, в котором молодые маги вызвали низшего демона и не сумели его подчинить, лишила самообладания. Ей показалось, что телепортист долго копается в настройках, и она от души пожелала убраться хоть куда-нибудь. Попав под влияние ее чар, маг невольно выполнил невысказанную просьбу. Их выбросило в 20 километрах от Сургута. Из мягкого апреля в страшную холодину. Парни веселились, лепя снежки, и до хрипоты спорили, сколько градусов по ощущениям, -2 или гораздо ниже. Вмиг замерзшая до синевы Лия повода для радости не увидела. И хотя они пробыли на морозе ограниченное время, она на себе испытала, что такое переохлаждение. Целитель подлатал ее здоровье, но почему-то не уберег от бесплодия. Когда она обратилась с этой проблемой позже, он заверил, что тут психологические причины. Слишком много гадостей довелось выслушать от коллег из Совета магов, когда она собралась замуж за оборотня. Лишь любимому Лия рассказала о прыжке в Сургут и возможном бесплодии из-за переохлаждения. На что тот отмахнулся, заверив, что не стоит переживать. Она придумала болезнь, им просто нужно усиленно работать над появлением наследника. Прошло почти 4 года. Свыше 30 уколов артефактом, который должен диагностировать беременность. Медленно подтачивали надежду. И маленькую коробочку магичка порой ненавидела, как будто та была живым существом. Как же она хотела ребенка от обожаемого мужчины. Сына или дочку, неважно. Мечтала о малыше, продолжении их с Глебом любви. Но судьба не посылала в их семью маленькое чудо, и Лия отчаивалась все сильнее. Печалила, что и Глеб проникся ее мрачным настроением, переживая за душевное равновесие. Ментальный маг с психологическими проблемами опасен не только для окружающих, но и для самого себя. Менталистка вынырнула из грустных размышлений, когда ее муж вводил команду в курс дела. «Вызов от Любомира Шувалова!» «Сына главы Урсулаков Медвежьего угла?» Игорь удивленно вскинул выгоревшие на солнце брови. «Он самый», — подтвердил Глеб. «От нас ждут немногого. Подчистить память возможных свидетелей происшествия с сестрой Шувалова». «Работа только для Лии?» Обрадовался Игорь, ненавидевший уборку территории от крови и мусора. «Не обольщайся. Клиенты часто ошибаются, преувеличивая или преуменьшая объем чистки». Еще несколько важных замечаний от Глеба, и с раздачей ЦУ покончили. «Приготовьтесь, ребят!» – предупредил Слава, наблюдая за показаниями приборов. Когда стрелка спидометра подобралась к цифре 120, в воздухе над дорогой замерцал черный прямоугольник, слегка размытый в электрическом свете фонарей. Пространственный портал – переход между географическими точками, в разы сокращающий расстояние. «Прыгаем!» – объявил телепортист. С пустынной трассы микроавтобус вскочил в коридор мрака и вылетел на тихой дороге в сонном спальном районе. Автомобиль качнуло, чистильщики крепче сжали поручни своих кресел. «Прибыли в пункт назначения!» – объявил Слава. «Почти без погрешностей!» Микроавтобус остановился у нужного дома. Элитный жилой комплекс окружали каштаны и липы. «Какой гелик!» – протянул Игорь с восхищением, глядя на черный Гелендваген «Брабус», стоящий неподалеку от автомобилей МЧС и полиции. «Понты в яркой обертке!» – пробормотал Слава и устало потер глаза. «Полиция и МЧС уже на месте», – отметил бригадир и повернулся к жене. «Лия, я иду с тобой. Остальные ждут, пока не уедут». Брюнетка в оранжевой кожаной куртке, темно-синих джинсах и черных кроссовках не привлекала внимания так сильно, как ее спутник. Широкоплечий, рыжий верзила. Не по погоде одетый в черную майку, камуфляжные штаны и берцы. Но пара преспокойно подошла к квартире, у двери которой возился МЧСник и скучали полицейские. «Доброй ночи! А вы к моей подруге?» Певуче спросила Лия. Ничего больше из разговора мужчины не вспомнили бы и под пытками. В журналах же зафиксировали ложный вызов. Когда все лишние ушли, Глеб постучал в дверь, и она сразу отворилась. Любомир Шувалов, рослый пепельный блондин с грубоватыми чертами лица и саженными плечами, которые, казалось, вот-вот порвут темно-синий пиджак делового костюма, ждал, пока менталистка отправит во свояси представителей экстренных служб. «Быстрее! Моей сестре плохо! Я должен поскорее отвезти ее домой!» «Почему не вызвали целителя?» – спросил Глеб. Любомир раздраженно дернул плечом. «Делайте свою работу, а я позабочусь о своей сестре сам!» Глеб больше 5 лет возглавлял бригаду и знал, когда лучше не спорить. Они чистильщики, а не спасатели. И убеждать клиента в неправоте – неблагодарное занятие. «Лия, займись поиском свидетелей». Менталистка молча кивнула и, закрыв глаза и опираясь на перила, медленно спустилась по лестнице. Сумбур чужих мыслей вел в квартиру этажом ниже. За окнами потемнело, луну скрыли тяжелые тучи.